Пятая глава. Обвинение было неожиданным. В 1983 году законодательный орган Техаса покончил со статьей об изнасиловании. Это явилось одним из завоеваний феминисток. Как все мы теперь знаем, изнасилование – это преступление, связанное с физическим насилием, а не с людской похотью. Феминистки потребовали переопределить это правонарушение. Законодатели уступили. Это был удобный случай успокоить заинтересованную группу граждан, не обижая при этом кого-то еще. Таким образом, статья об изнасиловании переместилась на несколько страниц в уложении о наказаниях, перейдя из разряда сексуальных преступлений в разряд преступлений, связанных с разбойным нападением. Само преступление было переименовано в «сексуальное нападение», но в остальном мало что изменилось. По-прежнему там были указаны несколько путей, которыми сексуальное нападение могло быть совершено. Все они подразумевали наличие исполнителя, принуждавшего жертву к сексуальному поведению без согласия на то последнее. Существует много способов, которыми исполнитель может преодолеть нежелание жертвы, но наиболее обычными, на которые ссылается эта статья, являются такие, когда преступник использует свою физическую силу или побои, или же угрозу использовать то и другое. Несколько обвинений в сексуальном нападении уже было вынесено большим жюри. Сексуальное нападение относится ко второму разряду уголовно наказуемых преступлений, караемых тюремным заключением на срок от 2 до 20 лет. Обвинители всегда стараются отыскать среди фактов преступления такой элемент, который позволил бы перевести его в разряд сексуальных нападений, совершенных при отягчающих обстоятельствах, что уже влечет за собой максимальное наказание в 99 лет тюрьмы, иными словами, в пожизненное заключение. Наиболее распространенными отягчающими обстоятельствами считаются использование в момент нападения смертоносного оружия, причинение жертве тяжких телесных повреждений, либо, и это самое замечательное, повержение жертвы в состояние страха, угрозой неминуемой смерти или жестоких побоев. Когда же, спрошу я вас, какая-нибудь женщина подчинилась насилию без страха быть убитой или получить телесные повреждения? Словом, ничего удивительного в том, что Дэвида обвинили по статье о сексуальном нападении при отягчающих обстоятельствах не было. Нора Браун не могла оказаться настолько беспомощной, чтобы позволить большому жюри обвинить Дэвида в обычном изнасиловании, если существовала возможность выбить из всего этого уголовное преступление первого разряда. Обвинение, естественно, утверждало, что Мэнди Джексон была повержена в состояние страха перед смертью или получением тяжких телесных повреждений. Неожиданными явились методы, которыми данное сексуальное нападение якобы было осуществлено. Утверждалось, что таковых оказалось 2, и оба они были записаны в отдельные параграфы. Первый был стандартным. Дэвид обвинялся в сексуальном проникновении в половые органы Аманды Джексон, персоны, не дававшей ему на то своего согласия и не являвшейся его супругой. Второй параграф утверждал, что указанного числа месяца апреля мужчина, о котором идет речь, Дэвид Блэквелл, именуемый в дальнейшем обвиняемый, тогда же и в том же месте осуществил проникновение своего полового члена в ротовую полость истицы Аманды Джексон, опять же без согласия на то последний. Даже я, читая все это, почувствовал такое отвращение, будто в мой желудок попал червяк. Это был судебный трюк, и Нора его не упустила. Любой суд начинается с зачитывания текста обвинения перед присяжными. Я без труда представил себе их, повернувшихся и пристально глядящих на Дэвида, пока звучали строки этого документа. И он действительно сделал такое. Он не удовлетворился тем, что изнасиловал ее, ему понадобилось еще и совать это ей в рот. Судья к тому времени, должно быть, уже проинструктирует присяжных, что обвинительный вердикт большого жюри является попросту листом бумаги, что это еще не доказательство вины. Однако присяжные, которые, выслушав такое обвинение, способны не удержать в памяти и хотя бы остатков пережитого отвращения, были бы самыми беспристрастными людьми из всех, кого я когда-либо знал. Самое интересное, с точки зрения обвинителя, часть заключалась в том, что обвиняющей стороне необходимо доказать только один из этих параграфов. Любой из них подтверждал наличие состава преступления. Зачем же доказывать оба? Словом, вы могли приступить к делу, дав присяжным этот маленький дополнительный толчок, но без необходимости предъявлять какие-либо доказательства. Другой убийственный для защиты пункт заключался в элементе, связанном с отягчающими обстоятельствами и с тем, что обвиняемый посредством действий или слов поверг истицу в состояние страха угрозой, что если она не подчинится, ее ожидает неминуемая смерть или тяжкие телесные повреждения. Обвинитель мог доказать присутствие этого элемента, который прибавлял к наказанию потенциальные 79 лет, задав один единственный вопрос самой жертве. И как мог защитник опровергнуть ее показания? При определении слова «страх» учитывалась лишь точка зрения пострадавшей. Подсудимый не обязательно должен был говорить что-то. Действия, составляющие акт насилия, уже сами по себе внушают разумной женщине опасения, что насильник изувечит или убьет ее, если не получит то, что хочет, или даже если получит. «Это работа Норы», — сказал я Генри, когда мы вместе с ним прочитали обвинение. Генри молча кивнул. «Судья Уотлин», — добавил он мгновением позже, — «я даже не успел дойти до этого в своих мыслях. Дело не передается в какой-то определенный суд, пока не будет вынесен обвинительный вердикт. Теперь дело Дэвида находилось у судьи Уотлина в 226-м суде. Нелегко было вычислить, хорошо это или плохо. Уотлин определенно придерживался ориентации на прокуратуру. Он имел обыкновение благоволить обвинителям во время процессов как по внутренней склонности, так и потому, что это лучший способ добиться переизбрания. В прошлом он сам был обвинителем. Фактически мы с ним одинаковое число лет проработали в прокуратуре, однако это была палка о двух концах. Трудно было предсказать, на чьей стороне окажется судья, поскольку ему самому еще предстояло как следует над этим подумать. Джон Уотлин наверняка захочет узнать, чем и как это дело может ему повредить. Преступление являлось уголовным, следовательно, публика будет ждать обвинительного приговора, но обвиняемый, сын окружного прокурора, мог ли я чем-то навредить ему? Должно быть, судья думал и об этом, слишком уж много было здесь всяких граней. «Он меня не любит», — сказал Генри, — «потому что ты не содействовал его последней кампании, как и чьей бы то ни было. Для судьи Уотлина это значение не имеет. Он скорее будет испытывать чувство тревоги, чем злиться на тебя. Ему предстоит вычислить, как этот судебный процесс скажется на его будущей предвыборной кампании. Не люблю вести дела с трясущимися судьями». Я посмотрел на него с некоторым удивлением. Что ты этим хочешь сказать, Генри? Не думаю, что у нас есть судьи, которые тебя любят». Он согласно кивнул. «Как раз это мне и нравится. Я хочу, чтобы присяжные видели, что абсолютно все в зале настроены против меня. Я даже боюсь, не решил бы судья Уотлин, что он должен быть на моей стороне». Генри потряс головой. «Нельзя допускать, чтобы присяжные могли подумать, будто судья тебе подыгрывает. Они попросту уничтожат тебя за это». Я выглянул в окно. Сначала всего лишь подозрение, и вот мы уже забыли о фактах предполагаемого преступления. Оно превратилось к лучшему или к худшему из события в судебное дело, — подумал я. Судебный процесс — это игра для молодых мужчин, или теперь уже и для молодых женщин. Здесь, конечно, имеются исключения, но все равно редко увидишь за адвокатским столом кого-нибудь старше 50. Обвинители почти всегда молоды, потому что служба окружного прокурора — это такое место, где только начинают карьеру. Адвокаты обыкновенно бывают постарше и, может быть, поопытней, но большая редкость, если кто-то из них посвящает себя судебной работе, перевалив далеко за 40. Говорят, что стрессы и напряжение судебных процессов убивают адвокатов. Моя собственная теория состоит в том, что немногим хочется постоянно вверять свою профессиональную судьбу 12 глупцам, которые могут делать все, что захотят, едва удаляться в комнату присяжных. Они могут игнорировать представленные доказательства, выдумывать свои собственные и основывать приговоры на личном отношении к адвокатам. Всякой, кому довелось участвовать в трех судебных процессах, хотя бы раз бывал выведен из себя этим многоголовым монстром. Бывшие судебные адвокаты начинают подыскивать более легкие и надежные способы зарабатывать на жизнь. Гражданские адвокаты становятся старшими партнерами в своих фирмах и предпочитают вместо себя посылать в суд юристов помоложе. Адвокаты по уголовным делам сами превращаются в гражданских адвокатов или в судей, или погибают от рук своих клиентов. Судебный процесс — это битва, а потому требует потерь. Старых судебных адвокатов приблизительно столько же, сколько и старых игроков в русскую рулетку. В эти дни, появляясь в суде, я, 45-летний, оказываюсь самым пожилым человеком в зале, если не считать судьи. Первый вызов Дэвида в суд, и он предстал перед обычным зверинцем. Это происходило в понедельник утром, и на обсуждении числилось 45 дел. В течение часа некоторые из обвиняемых, вероятно, признают себя виновными, некоторые дела будут перенесены на другие дни, и какой-нибудь несчастный сукин сын, не успевший вовремя выбраться отсюда, должно быть, скажет: «Доброе утро, леди и джентльмены! Я хочу поздравить вас с вашим сегодняшним присутствием в суде». В дни, когда многие люди стараются уклониться от своего долга присяжных заседателей, все вы заслуживаете похвалы. Генри мог сегодня не волноваться. Наше дело стояло почти в самом конце списка, и никто не ожидал от нас согласия на суд при первом же обсуждении. Максимум, что судья мог сделать сегодня, это отклонить несколько из поданных Генри ходатайств. Это был удобный случай просмотреть досье, собранное обвинением, и начать работу по досудебной договоренности сторон. Я нашел Генри за судебным бойцом. Он читал досье, которое лежало у него на коленях. Подошел Джавьер Эскаланте и поздоровался со мною за руку. Я не знал никого, кто недолюбливал бы Джавьера, даже среди тех многих адвокатов, которые проигрывали ему на процессах. Когда-нибудь он выставит свою кандидатуру на вакантное место судьи и будет избран. То, что говорил он мне в тот день, было неуместным, но он попросту сказал то, что хотел сказать. Для него было бы неестественным выражать сожаление по поводу того, что он участвует в обвинении моего сына. Но все его поведение выказывало именно это. Тон его сгодился бы для утешения вдовы на заупокойной мессе. Джавьер Эскаланте — это вежливый джентльмен старой школы, хотя сама эта школа закрылась задолго до его рождения. Нора Браун не стала подходить ко мне. Она обернулась всего лишь раз со своего места за столом обвинителей, холодно меня оглядела и отвернулась. Вокруг нас царил хаос. Стол государственного обвинителя был завален папками, адвокаты копались в них, разыскивая досье на своих подзащитных. Кое-кто из адвокатов дожидался очереди, чтобы переговорить с одним из трех обвинителей, приписанных к этому суду, или стояли, облокотившись на барьер, и беседовали со своими клиентами. За барьером находились 12 подсудимых в серых одеждах, прикованные наручниками к креслам. Это были те из 45 обвиняемых, которых доставили сюда из тюрьмы, где все они содержались до судебного решения, поскольку не в состоянии были уплатить сумму залога. Большинство из них выглядело уставшими. Две трети, по всей видимости, принадлежали к ветеранам судебного зала. Они по большей части дожидались согласованного признания и отправки в техасскую исправительную колонию. Двое или трое из них, которые выглядели особенно недовольными, вовсе не принадлежали к числу несправедливо обвиненных. Им попросту не нравились те предложения, которые были им сделаны по досудебной договоренности. Немногочисленная публика состояла в основном из родственников обвиняемых. Четверо или пятеро репортеров, сидевших среди публики, находились здесь из-за Дэвида. Газетчики явились сюда со своими блокнотами. Тележурналисты, оставив операторов в холле, казались безоружными. Один из газетных репортеров подошел ко мне сразу же, как только удалился Джавьер. «Комментарии?» — без лишних слов спросил он. Дэн был старожилом суда. Костюм его, вероятно, выглядел щегольски где-то в начале 60-х. Я не знаю, Дэн, неужели ты думаешь, что я скажу тебе какую-нибудь чепуху вроде той, будто верю, что мой сын обязательно будет оправдан или убежден, что наша система правосудия продемонстрирует свою результативность? Он, похоже, задумался. «Мне положено восхвалять эту систему, в конце концов, ведь ты ее и олицетворяешь». «Ты можешь процитировать мои слова». Он отошел быстро, записывая что-то в своем блокноте. Дэвид сидел в первом ряду напротив судейского места. Сзади казалось, что он сидит так прямо, будто старается смотреть поверх голов тех, кто находился перед ним. Лоис была с ним рядом. Я пытался отговорить ее от сегодняшнего посещения, ссылаясь на то, что в этот день ничего произойти не должно, но она меня не послушала. Виктории, жены Дэвида, не было. Дэвид даже намеком не показал, как выдвинутое против него обвинение сказалось на их семейной жизни. Он оделся словно для служебного интервью. Встав рядом с ним, я заметил, что его туфли начищены до блеска, а костюм аккуратно отглажен. Дэвид был хорошо выбрит и выглядел свежим. Эффект заключался в том, чтобы придать ему вид совсем юного человека, мальчишки, впервые надевшего мужскую одежду. Когда Дэвид взглянул на меня, выражение его лица меня испугало. Казалось, он абсолютно спокоен. «Привет, па!» — дружелюбно сказал он и снова с жадностью начал разглядывать происходящее за судебным барьером. Он внимательно изучал лица адвокатов, подсудимых и клерков, как будто ему впервые представилась такая счастливая возможность посмотреть на работу правосудия. Лоис была одета как для заупокойной службы или официального ужина. Плотно сжав губы, она взглянула на меня из-за спины Дэвида. Когда был вынесен обвинительный вердикт, она ясно дала мне понять свои чувства. «Я знаю, знаю», — сказал я ей, — «теперь все осложнилось. Было бы хорошо, если бы большое жюри признало его историю неправдоподобной, но, очевидно, они решили иначе. Однако все будет окей. Джавьер должен был что-то дать Норе, поэтому он и поручил ей первоначальное обвинение. Он возьмет свое, когда начнутся переговоры по согласованному признанию». «Ты постоянно твердишь, что ничего не случится, а это надвигается все ближе и ближе», — с горечью сказала Лоис. «Когда же это перестанет выглядеть, как обычное уголовное дело? Ты же знаешь, чем заканчиваются такие обычные дела?» «Сделать так, чтобы дело выглядело обычным и было частью нашего плана. Мне необходимо было вытащить из фактов их жало. Истерика Лоис никому не помогла бы. Я не мог признаться ей, до какой степени сам был напуган обвинением. Теперь в зале суда Лоис попросту смотрела на меня как на виновника того, что оказалась вместе с сыном в столь опасном месте». «Генри сказал тебе, что именно должно произойти сегодня?» — спросил я у Дэвида. «Да, он сказал, что очень немногое, но что мне все равно нужно здесь присутствовать. О, привет, Линда!» — добавил он. «Я не помню, чтобы Линда когда-нибудь предлагал ему называть ее по имени. Мы с Линдой работали вместе в течение 10 лет. Но Дэвид никогда не проявлял особого интереса к моей работе. Насколько я мог вспомнить, когда он последний раз приезжал ко мне в офис, то был еще подростком и звал ее не иначе, как мисс Аланис. Я выпрямился, чтобы подчеркнуть, что не стою слишком близко к Линде, не говорю с ней профессионально-приятельским тоном и не игнорирую ее чересчур откровенно. «Здравствуй, Линда», — сказала Лоис с гораздо большей теплотой, чем та, которую она как бы напоследок продемонстрировала мне. Линда ответила на приветствие, затем кивнула мне, когда я тоже кивком с нею поздоровался. Время от времени на предвыборных официальных приемах я замечал, как Линда и Лоис стоят вместе, тихо о чем-то беседуя, что всегда заставляло меня держаться в противоположном конце зала до тех пор, пока они не расходились. Впоследствии Линда никогда не могла толком объяснить мне, о чем же они разговаривали. «Будут ли кого-нибудь из них судить сегодня?» — спросил Дэвид. Глаза его по-прежнему смотрели на столы адвокатов и ложу присяжных. «Встать, суд идет!» — провозгласил бейлиф. Мы все поднялись. Дэвид сделал это скорее насмешливо. Он впервые принимал участие в здешних ритуалах. 226-й окружной суд Техаса под председательством достопочтенного судьи Джона Дж. Уотлина открывает свое заседание. Прошу садиться. Как только бейлиф нараспев продекламировал это объявление, из двери кабинета вышел судья и уселся в свое кресло с мягкой обивкой за высоким судейским столом. Когда-то за судьей Уотлином закрепилось прозвище судьи Уодл, которое неизбежно перенеслось на название его офиса. Сноска. Судья Уодл. Уодл — ковылять, ходить в развалку. Английский. Конец сноски. Джон был преждевременно посолидневшим мужчиной, черная судейская мантия только прибавляла массивности его грузной фигуре. Глядя на него, я чувствовал себя стариком. Мы с ним были одних лет, но Уотлин выглядел как забастый старый пердун. Он сел и взглянул на лежавший перед ним список дел, назначенных к слушанию, явно при этом игнорируя тот факт, что глаза всех присутствующих устремлены на него, хотя он, разумеется, прекрасно знал об этом. Зал затих. «Прошу адвокатов отвечать мне, когда я буду называть имена их подзащитных. Джесси Симмонс. Здесь, Ваша честь, с нашей стороны будет согласие на признание вины и ходатайство. Обвиняемый просит о представлении материалов расследования. Отлично, мы займемся этим, как только я закончу оглашение списка. Рой Беневайдис». Встал другой адвокат, чтобы сделать заявление. «Мы продолжаем переговоры, Ваша честь». Судья Уотлин взглянул на него поверх своих очков. «Это ваше...» Он перебрал несколько листков в лежавшей перед ним папке. «Восьмое присутствие в связи с данным делом, мистер Роллингс. Оно будет решено сегодня. Заявление обвинения...» «Обвинение готово, Ваша честь», — сказал третий помощник прокурора, стоявший рядом со свидетельской ложей слева от судьи.